Павел Басинский. Русский роман или жизнь и приключения Джона Половинкина. Роман. Москва, Вагриус, 2008 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, гранд-маман?» «То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников». «Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы?» Александр Сергеевич Пушкин. Антону и Александру. Пролог. Ранним холодным утром начала октября 1800 года к каменному крыльцу дома князя Чернолузского подкатила коляска с измученной пегой кобылой. Глядя на побитый верх коляски и кобылу, обреченно замершую под дугой, точно преступник под ножом гильотины, посторонний решил бы, что к их сиятельству в неурочное время приехал дальний родственник просить о помощи, будучи заранее уверен, что ему не только откажут, но и не пустят на порог. Вслед за коляской на въезде в усадьбу между двух облупившихся белых столбов показалась повозка, набитая мокрой, схваченной морозцем соломой, с набросанными поверх старыми шкурами, рогожами и еще какой-то дрянью неизвестного происхождения. На передке уныло торчал сонный возница, тоже изрядно подмороженный первым октябрьским утренником. Парень клевал сизым распухшим носом и давно не правил вожжами, а только держался за них для равновесия. Наконец появился третий участник печального кортежа — жеребенок, желтой гривкой и темной полосой вдоль хребта. Последние 2 часа он отчаянно пытался догнать мать-кобылу и теперь мелко дрожал от страха и обиды. Он так и изнемог, что не почуял воздуха родной усадьбы. Путь казался ему бесконечным, но оставалась надежда, что догони он мать, и дорога опять станет широкой и звонкой, как грунтовое шоссе, на которое они выбрались поздней ночью. Как весело ему бежалось тогда возле материнского хвоста под яркими осенними звездами. Но на рассвете погасли звезды, кончилось шоссе, пошли распаханные под зиму поля, и на узкой дороге кучер, злобно выругавшись, отогнал его кнутовищем. Спотыкаясь тонкими ногами среди крупных комьев земли, с вмороженной в них колючей соломой, жеребенок рванулся, стараясь поравняться с матерью, но оказался позади повозки, которую тащил незнакомый ему черный и страшный битюк. Битюк лениво переставлял ужасно толстые ноги с грязными, свалявшимися щетками и не собирался уступать жеребенку дороги. К тому же от повозки шел резкий, пугающий запах. А мать все бежала и бежала впереди битюга, словно заигрывала с ним, заманивала в родные места. И жеребенок, не успевая за ними, чувствовал себя лишним в этой чужой, взрослой игре. Часть первая. Джон. Глава 1. Путешествие из Петербурга в Москву. «Русский? Не может быть. Почему? Вы не похожи на русского». Самолет Boeing 777 компании American Airlines, вылетевший рейсом Нью-Йорк-Москва, неторопливо набрал высоту и неподвижно повис над Атлантикой. Океан штормило, но сверху это была лишь рябь на бескрайней луже. В хвостовом отсеке разговорились двое. Полноватый юноша в черном костюме и широкополой шляпе и неопределенного возраста господин в шортах и майке с эмблемой «Чикаго Буллс». Шляпа и костюм странно сочетались с чистеньким, будто вылепленным из нежного розового воска лицом молодого человека, с его простоватым веснушчатым носом,